точно удар креста припечатался. Я никогда не видела такого. «Осторожнее», — предупредила я, — «он только по форме баллонка, а по содержанию злобный фокс. И у него мертвая хватка? Все владельцы фокстерьеров горды их мертвой хваткой». «Я не владелец, но сын, правда, приобрел его за мертвую хватку. Тут на бульваре гуляет какой-то человек. Он дает своему фокстерьеру поводок, и тот хватает его намертво. Человек крутит собаку над головой. Сыну очень хотелось гулять по бульвару, небрежно покручивая собаку над головой». «Мне бы тоже очень хотелось», — сказал Мемос. «Это замечательно. Идешь и крутишь собаку над головой». «А вам некого крутить?» «Некого. У меня в жизни только раз была собака. В детстве, когда мы жили на улице Бубулинас. Пропойная была собака. Всегда таскалась к соседскому кафе и вылакивала остатки вина из таза». Он говорил, не поднимая головы, перебирая пальцами собачью шерсть. «Это предпочитает кофе. Когда мы забирали Бурика от прежних хозяев, там уже изнемогали от его сибаристских замашек. Но тем не менее, хозяйка и дочь напутствовали. Он также любит кофе». Хозяин дома мрачно добавил: «Только очень мелкого помола. Видно, Бурик был у него уже в печенках». «А вы и в детстве жили в этом доме?» — мама кивнула в сторону моего двора. «Нет, это квартира мужа. Я жила на Арбате, вернее, в одном из арбатских переулков. Там гнездилась самая старая и тихая Москва. Переулки будто специально созданы для детства. Взрослые уже не чувствуют их недосказанности, а в детстве недосказанное можно придумать». Оторвавшись от Бурика, Мемос снизу вверх покосился на меня, выжидательно и недоуменно рассматривая. Мне показалось, что его несколько покоробила литературная нарочитость фразы о недосказанности переулков. Но он сказал: «Пошли на Арбат». «Это далеко. Почти половину бульварного кольца нужно пройти, потом собака». Мне не пришло в голову, что Кирилл будет беспокоиться о том, куда я пропала. Я только представила, что Бурик начнет тянуть поводок, устремляясь под скамейки и к урнам, а это очень мешает идти. «Ничего, пошли». Мемос встал, разминая затекшее от сидения тело. «Пошли. И дойдем до перекрестка Арбата и улицы Бубулинас». «Кто вам обещал, что они пересекутся?» Я сказала это, еще пытаясь протестовать против прогулки, но тоже встала и намотала поводок на руку. «Ничего не известно. Вот ведь я пошел просто побродить по Москве, а вышел к вашему дому, и вы тут же вышли навстречу. Ничего не известно. Но, думаю, они пересекутся. Мы прекрасно поговорили о собаке». Мы шли бульварами, и поздний июньский закат вбивал алый клин между обширными кронами деревьев, темневших по обе стороны дорожки. Закат реял на высоком небе, встречая день солнцестояния, Закат гнал к нашим ногам раскаленные рыжие вихры тополиного пуха.